Нелепые слова, произнесенные шепотом, сразу же унесло клубящимся вокруг мраком. «Он не может слышать», — добавила она, черпая утешение уже в звуке своего голоса. «Ледяное утешение». Профессор, естественно, не мог ее слышать, но думал о ней. У него выдалось тяжелое утро. Обход палат, клиника и частные пациенты, которых он принимал в своих комнатах, и последний из которых только что ушел. Джу Фроу Нейп ушла, и он сел за стол. На столе стоял холодный кофе, под стулом разлегся верный Самсон. Перед глазами стояло несчастное лицо Беатрис. Она хотела что-то сказать за завтраком, а он не стал ее слушать. Он взглянул на часы. Сейчас она, вероятно, садится в машину Андре. Впрочем, нет, для этого еще слишком рано. Если поехать домой прямо сейчас, еще можно отговорить ее ехать. Они хотя бы поговорят по-человечески. Он все готов выслушать. Он же разумный человек. Хотя и хочется. О, как хочется размазать Андре по стенке. Пришла сестра с тарелкой сэндвичей. Поставила их рядом с кофе. «Поеду-ка я домой, Зустер», — сказал он. «На сегодня все. Попросите Джу Фроу Нейп перенести все встречи на завтра. Сегодня я хочу быть свободен до конца дня. Все срочное. Отправьте моему регистратору в больницу. Ладно?» Заинтригованная его словами, сестра вышла, а он позвонил в больницу, поговорил с регистратором и вышел вместе с Самсоном. Ехать пришлось очень медленно. Мгла приближалась к Лейдену. Она уже накрыла деревню, и Рэба зажег на воротах фонарь. Профессор еще не вышел из машины, а верный дворецкий уже выскочил из дверей, от волнения перейдя с голландского на фрисландский диалект. «Я звонил в больницу и в контору, профессор. Госпожа ушла больше часу назад». «С господином Тервангом?» «Нет-нет, она захотела прогуляться, а ему просила передать, что передумала с ним ехать. Он появился где-то через полчаса после ее ухода, очень огорчился, влез в машину и уехал, сказал, что возвращается в Гаагу». Профессор надел теплую куртку. «По какой дороге она пошла?» «Точно не к деревне. Может, к озеру?» «Она говорила Олке, что хочет его осмотреть». «Боже мой, до него 3 мили!» «И ни домика, ни фермы у дороги!» Он натянул толстые перчатки. «Придержи Самсона, ладно? Я захвачу из машины фонарик и пойду за ней. Мгла и здесь-то такая густая, а ближе к озеру, может быть, еще хуже. Ничего сейчас не предпринимай. Она умница и паниковать не станет. Но если к 6 мы не вернемся, организуй спасательную группу». За этими словами он исчез во мгле. Рэба закрыл дверь и отвел упирающегося Самсона на кухню. Там он сообщил Олке, что профессор отправился к озеру и посоветовал приготовить что-нибудь на тот случай, если госпожа вернется вымокшей до нитки и полумертвой от холода. Она не собиралась никуда идти. По-моему, она просто не хотела ехать с этим господином Тервангом. «Ну, конечно, не хотела. Все это поняли, кроме профессора. Поставлю-ка я для них, пожалуй, чайник». Фонарик оказался неплохим подспорьем, да к тому же эту местность он отлично знал. «Только не надо отклоняться от дороги, тогда все будет в порядке». Он шагал вперед уже полчаса, до озера оставалось полпути. Мгла теперь стала непроницаемой. Он замедлил шаг, вспомнив о тропинке, ведущей отсюда прямо к воде. Он много раз ходил по ней на рыбалку. Остановился и крикнул. Только эхо было ему ответом. Крин пошел вперед, изредка выкрикивая ее имя, и минут через 20 ему послышалось, будто кто-то слабо ответил. Он снова заорал в темноту. И на этот раз ответ прозвучал яснее. Тропинка была где-то здесь. Несколько минут он отыскивал ее при свете фонарика. Идти стало намного труднее, обледеневшая земля предательски уходила из-под ног.